Будем снисходительны. Дядька сначала толкнул меня плечом, потом навалился всем корпусом и заоткровенничал. «Выпил я, сынок», — сообщил он. «Ох, я сегодня выпил. Возражаешь, нет? Имеешь чего против?» «Вообще я пьяных не люблю. Ну, не поголовно всех, разумеется, а таких вот явно перебравших. И, честно говоря, мне захотелось этого дядьку сходу обрезать. Дескать, раз выпил, иди домой. Нечего тут шарашиться в общественном транспорте, к людям приставать». Но я постарался сдержать себя и ответил ему достаточно великодушно. «Ну, какие могут быть возражения? Выпили и выпили. Пьяный, знаете ли, проспится, а вот дурак никогда». «Так-так», — оживилась сидящая напротив старушка. «Кто дурак?» — подозрительно спросил дядька. «Да мало ли кто», — сказал я. «Их ведь искать не требуется». Тут я повернулся к старушке и, угадывая в ней ценительницу народных мудростей, добавил. «Дураков на наш век хватит». «Так-так», — радостно закивала старушка. «Истинно». «Значит, я дурак?» — набрякнув, спросил дядька и взял меня за грудки. «Дурак, да?» «Эй, товарищ!» — оторвался от газеты второй наш сосед. «А нельзя ли без рук?» «Он меня дурачит», — пояснил дядька. «Ишь ты!» — неодобрительно сказала старушка. «Человек маленько выпил, а уже он его дурачит». «Да вы что, бабуся, в своем уме?» — закричал я, потрясенный таким предательством. «Ну вот и еще один дурак обнаружился», — сострил кто-то в глубине вагона. «Глядишь, маленько-помаленьку он у нас один умный останется». «Товарищи!» — взмолился я. «Да вы что, ей-богу! Никто здесь никого не дурачит! Просто вот гражданин спросил, как я отношусь к тому, что он выпил, а я...» «За что?» — всхлипнул дядька, не выпуская, однако, моей рубашки. «За что позоришь?» «Пустите!» — замотал головой я. «Кто вас позорит? Это ж пословица такая, присказка. Допустим, я дурак, а вы...» «Тогда другое дело», — сказал дядька. «Ты дурак?» «Ну я. А вы пьяница, скажем». «А ты меня поил?» — спросил дядька. «Поил он меня, граждане!» «Господи, это просто кошмар какой-то!» — возмутилась интеллигентная дама. «Сначала он дураком пожилого человека назвал, теперь пьяницей. А мужчины помалкивают. Их это не касается». «Молодой человек», — воинственно распрямился мой второй сосед, — «мы вас высадим». «Да я сам», — сказал я, отрывая железные дядькины пальцы. «Сам уйду, с удовольствием». И стал пробираться к выходу. «Привет, умный», — поддел меня на прощание остряк. «Дай ума взаймы». «Иди, Анчутка», — сказала старушка, больно ткнув меня в спину костяным кулаком.